Писатель «Мамин сибиряк». Алёнушкины сказки. Присказка. Баю-баю-баю. Один глазок у Алёнушки спит, другой смотрит. Одно ушко у Алёнушки спит, другое слушает. Спи, Алёнушка, спи, красавица, а папа будет рассказывать сказки. Кажется, все тут. И сибирский кот Васька, и лохматый деревенский пес Постойка, и серая мышка Нарушка, и сверчок за печкой, и пестрый скворец в клетке, и забияка-петух. Спи, Алёнушка, сейчас сказка начинается. Вон уже в окно смотрит высокий месяц. Вон косой заяц проковылял на своих валенках. Волчьи глаза засветились желтыми огоньками. Медведь-мишка сосет свою лапу. Подлетел к самому окну старый воробей. Стучит носом о стекло и спрашивает, скоро ли? Все тут, все в сборе, и все ждут Алёнушкиной сказки. Один глазок у Алёнушки спит, другой смотрит. Одно ушко у Алёнушки спит, другое слушает. Баю-баю-баю.